Глава 19. Обезоруживающая наглость. Аогуан зашипел на меня. «У меня нет никаких доспехов, чтобы их раздавать!» Я умиротворяюще поднял руки. «Ваше Величество, пожалуйста, подумайте спокойно. Ведь мой план, в конце концов, состоял в том, что я с вашим волшебным посохом совершаю парочку героических поступков, тем самым приумножая вашу славу. А теперь представьте, что я терплю поражение в первом же бою. Тогда все скажут, что ваш подарок ничего не стоил. И получится очень бесславная история, правда? Вот почему мне нужны доспехи. Если я хочу сразиться с королем смерти, то я не могу носить что-то вроде этого». Я распахнул запашную рубаху, которая была предназначена для ученика храма, но точно не для воина. «Мне нужно что-то, что защитит меня от острого лезвия или пары еще более острых когтей». Шуши оттащила меня в сторону. «Ты не собираешься сражаться с королем смерти. Ты точно не собираешься этого делать. Давай отправимся на поиски персиков бессмертия. Это же и был наш план». «Но вот этот план здесь», — я протянул ей посох с золотыми обручами. «Этот план намного лучше. Мы победим Яму, свергнем его с трона царства мертвых и избавимся от всех проблем». Моя подруга закатила глаза. Я очень хотел, чтобы она вернула совиное обличье, в котором она не могла так делать. «Проблема получит только новое имя», — возразила она. «У Ямы появится преемник. Всегда найдется тот, кто позаботится о том, чтобы в царстве мертвых царил порядок». «Да, но новый или новая, возможно, не будут точить зуб на меня». «Яма тоже не сам по себе на тебя разозлился. Ты бросил ему вызов, и он принял вызов. Это же очевидно. Как ты думаешь, насколько ему скучно на троне? В царстве мертвых ведь не происходит ничего интересного. Там постоянно обсуждают людские истории жизни и оценивают, совершили ли умершие что-то плохое или нет. Мою семью он не сможет отправить на этот суд. Чтобы этого не произошло, вы все должны стать бессмертными, так что давай поищем персики». «Поистине побеждает тот, кто не сражается. Мастер Сунь-Дзи говорил об этом». «Кто такой этот мастер Сунь-Дзи?» «Известный китайский генерал. Он написал целую книгу о стратегиях ведения войны». Король драконов опустил голову перед моим лицом. «Послушай ощипанную птицу и отправляйся искать персики». Его усы могли бы обвиться вокруг моей шеи, но они безвольно свисали. У него больше не было сил. Я чувствовал себя не лучше. «Я не хочу блуждать по миру в поисках. Я нашел решение. Если вы дадите мне волшебную броню, которая будет соответствовать моему росту, все будет хорошо. Тогда я уйду отсюда, спасу свою семью и, используя ваши дары, совершу славные дела, которые сделают честь вашему имени». «Тебе не нужно совершать для меня геройских поступков. Просто убирайся отсюда!» «Ну, вообще-то я больше переживаю за свою семью, а не за геройские поступки». «Здесь нет доспехов». Возможно, Цзинь Губан решил, что лучшей тактикой будет угрожать дракону. Он вспыхнул огненно-красным цветом и, готовый к нападению, дернулся в моей руке. Я немного покрутил его, чтобы успокоить, и этим непреднамеренно напугал Аогуана. Морской король соскользнул с груды обломков своего трона и укрылся за ней. Теперь, когда тяжелый дракон больше не лежал на них, моллюски быстро собрались в величественный трон. Улитки присосались друг к другу, образовав подлокотники. Открывшаяся гигантская раковина служила мягким сиденьем. «Ваше Величество!» — прошептала она. Ао Гуан какое-то время еще держал вертикальную раковину спинки сиденья в качестве щита. Затем он переполз через нее и плюхнулся на свое место. Он с подозрением посмотрел на посох с золотыми обручами в моей руке, а затем окинул меня мрачным взглядом. «Я не могу дать тебе ничего такого, чего у меня нет», — прошепел он. «У меня нет доспехов. Я не собираю ничего подобного. Вам придется искать в одном из других морей». «Мы лучше поищем на суше», — возразила Шуши. «Мы поищем персики». Она настойчиво поманила меня к двери. При этом она производила клювом односложные щелчки, из которых я уловил немое «давай, давай». Но, возможно, она просто щелкала в пустоту, потому что хотела схватить меня, но не осмеливалась, пока посох с золотыми обручами опасно светился красным. «Я не собирался уходить». «Ваше Величество», — обратился я к королю драконов. «До этого вы изо всех сил пытались доказать, что у вас нет подходящего оружия. И вот смотрите». Я поднял посох с золотыми обручами перед его носом. «Вы нашли для меня Дзингубана? Я уверен, что вы также сможете найти и доспехи». Шипение Ао Гуана бессильно смолкло. «Сколько раз еще я должен повторять это?» «Я не могу найти того, чего у меня нет!» Окруженные телохранителями, королева драконов и ее дочь держались на безопасном расстоянии. Внезапно бирюзово-голубой блеск в веселый кораллово-красный горошек переместился ближе к нам. Принцесса устроилась на одном из подлокотников трона. Она обвела стройное тело вокруг спинки сиденья позади отца и невинно захлопала на Ао Гуана ресницами. «Ты упомянул другие моря, потому что Вуконг должен искать у моих дядей, верно?» Король драконов подпер голову руками, как будто рога были для него слишком тяжелыми. «В любом случае здесь он ничего не найдет». Это звучало окончательно и бесповоротно, но я все еще питал некоторую надежду. «А что там насчет дядей?» Принцесса быстро ответила. «Братья моего отца правят другими морями — на юге, севере и западе». «А они коллекционируют доспехи?» Ао Гуан вздохнул. «Они собирают все возможное в своих драконьих сокровищницах. Спроси их!» Это означало, что мне придется погрузиться в глубины других океанов. Расскажет ли Ао Гуан, где мне найти дворцы его братьев? Сможет ли он дать рекомендательное письмо, чтобы они назначили мне аудиенцию? Я украдкой взглянул на обломки и трещины по всему залу. Ух! Еще раз все повторять сначала. Милые светские беседы на придворном приеме, затем долгие объяснения, чтобы незнакомые драконы поняли мою проблему, бла-бла-бла. Новая лейб-гвардия и новая дворцовая стража, которая попытается меня выгнать. Нет. Я замахал руками, защищаясь. Все еще сжимая раскаленный посох Дзингубан, я начал постепенно закручивать воду в водовороты. Придворные стражники хватали ртами воздух, как рыба, выброшенная на берег. И тут я услышал крики. Ао Гуан тоже испуганно отшатнулся от меня. Если бы он смог, он бы переполз по спинке трона, царапая все когтями, и снова укрылся бы за раскрытой гигантской раковиной, служившей спинкой его трона. Но этот путь к бегству был перекрыт. Позади него на спинке кресла устроилась его дочь. Принцесса зачарованно следила за вихревыми движениями посоха. Ее глаза при этом светились еще ярче, чем сам посох. Я резко остановился. Я не хотел никого развлекать или пугать. Я просто хотел, чтобы моя семья была в безопасности. При исполненной решимости я повернулся к королю драконов. Ваше Величество, я думаю, было бы лучше, если бы вы поговорили со своими братьями и попросили у них доспехи. Или отправьте Лу Юя по вашему поручению. Я указал на командира. Серебристо-чешуйчатый морской окунь уставился на меня так, как будто у меня не все мальки были дома. Это был долгий путь от океана до океана. Король сделал глоток воды, а потом глубоко вздохнул. Дочь опередила его. «Мы могли бы позвать дядюшек сюда». «Ух, да!» — согласился я. «А они долго будут добираться сюда?» Принцесса покачала головой, что заставило ее бирюзово-голубую гриву взлететь в волнах. «В каждом из четырех морских дворцов есть железные барабаны колокол. Если в них ударить, другие короли драконов немедленно придут». «Это знак на случай чрезвычайных ситуаций», — запротестовала ее мать на заднем плане. «Это не чрезвычайная ситуация», — попыталась вмешаться Шуши. Я ткнул ее в бок. «Чрезвычайная». Аугуан поднял руку. Он вяло махнул ею в воде и снова опустил. Его рычание закончилось бессильным шипением. «Позовите их». Командир Лу Юй взмахнул плавниками. Он бросился приводить приказ в исполнение. Наверное, испугался, что король передумает и вместо экстренного вызова отправит его через все океаны. Я издал торжествующий вопль. Шуши на мгновение закрыла глаза. Она, наверное, видела, как я бодрыми шагами направляюсь прямо к катастрофе. Тут уже было недостаточно. Просто закатить глаза. «Вот у нас точно будет настоящая чрезвычайная ситуация, если ты выступишь против ямы, Вуконг», — предсказала она. «Нет доспехов, которые сделали бы тебя непобедимым. Не с таким противником. Яма невероятно могущественный. Он уничтожит тебя одним щелчком пальцев, если захочет. А что ты можешь использовать против него? Вот это вот!» Она гневно указала на посох в моей руке. «Что ты собираешься с этим делать? Размахивать и светить? Ты думаешь, правитель царства мертвых, правитель подземного мира, испугается, если ты немного помашешь палочкой и попрыгаешь перед ним? Его тело состоит из несокрушимого... чего-то там. Ты же его видел. Он сидит на своем пылающем троне так спокойно, как будто это прохладная шелковая подушка. Ты его оттуда так просто не спихнешь. Ты не можешь победить его!» Посох с золотыми обручами полыхнул красным пламенем. Шуши злобно фыркнула на него. «Ты легко можешь чувствовать себя непобедимым. Ты всего лишь металлическая палочка. Что с тобой можно сделать? Почти ничего. Ну, разве что согнуть тебя или расплавить, превратить тебя в кучу кастрюль и сделать из тебя подковы, которые будут топтать лошади». Блик света скользнул вниз с верхней половины посоха, словно тот вздохнул. Цзиньгубан по-своему оробел. Выбитые цифры на золотой полосе уменьшились, когда он и сам как будто съежился. По словам Шуши, он был не настолько храбр, чтобы вести бой с королем, непринужденно сидящим на огненном троне. «Гонг, гонг, динь-дон, гонг, гонг, дон!» — гремели колокол и железный барабан. Их звуковые волны заставляли морскую воду колебаться. Они сотрясали хрустальные стены дворца и вибрировали внутри меня, как будто кто-то использовал мои кости в качестве музыкальных палочек-клависов. Посох из волшебной руды в моей руке тоже задрожал. У Шуши на коже появились еще более бледные мурашки. Аугуан поднялся. В сопровождении супруги он направился к двери, оставив меня сидеть, без всяких объяснений, без каких-либо слов. В замешательстве я вскочил. «Ух, куда вы направляетесь, ваше величество?» Принцесса извивалась вокруг меня. Она плыла на спине, сцепив руки за головой, как будто уютно устроившись на подушке из ракушек. «Встреча дядюшек! Уже? Так быстро?» Она делала жуткие движения когтистыми руками. При этом она скорчила страшную гримасу и рассмеялась искаженным голосом. Она подражала дяде, ее мрачный смех подходил бы старому хвостуну. «Мы дра-ха-ха-коны! Земной шарик для нас — это всего лишь...» Она захлопала блестящими ресницами и снова стала принцессой. «Мячик для игр». Но в тот момент ее отец не казался мифическим существом, способным играть с земным шаром, как с мячом. Он выглядел так, словно ему самому сейчас забили очень неприятный гол. За ним и королевой выстроились телохранители и придворные. А ведь прошло всего несколько часов с тех пор, как та же компания встречала меня и Шуши перед дворцом. Но у большинства морских обитателей создалось впечатление, что они пережили несколько ужасных дней. Серые от поднявшейся пыли, одни плыли, неуклюже взмахивая плавниками, другие обессиленно волокли по дну клешни, домики и раковины. Я тоже тащил Цзинь Губана, согнув плечи, и был рад, что моя подруга может идти сама. Шуши брела рядом со мной. Мы прошли через ворота и остановились на широких ступенях террасы перед хрустальным дворцом. Сверкали алмазные башни с изогнутыми крышами и богато украшенными балконами. Лучи яркого освещения замка разбивались о все углы и края построек, отбрасывая в море целые галактики разноцветных звездочек. Отблески радужного света плясали на песке морского дна и мерцали сквозь коралловую защитную стену, окружавшую дворец. На равных дистанциях друг от друга на страже стояли воины Якши. Они наблюдали за проходами в коралловых скалах и океаном над ними. Прошло немного времени, и один из голубокожих водных духов указал вдаль и крикнул: «Они идут!» Все посмотрели туда, куда он указывал. Но я думаю, что мы с Шуши были единственными, кому стало страшно от этого зрелища. Моя подруга издала сдавленный звук, и у меня тоже вырвалось громкое «Ух!».